Если ваша преданность действительно так велика, как вы говорите, то нам остается только радоваться приобретению нового друга. Теперь, располагая пенсией в 2000 ливров, вы можете быть совершенно независимы от тех друзей, с которыми нужда делает вас невольной союзницей. Ваша совесть и ум должны научить вас, как и чем быть нам полезной, а мы с благодарностью примем ваши услуги». Франсуаза была так взволнована, что не могла отвечать, по ее бледному лицу текли слезы. Король позвонил, вошел Мольер. «Проводите госпожу с корон домой». Мольер и Франсуаза молча пробирались по темным улицам Парижа. Поравнявшись с церковью святого Фомы, вдова остановилась. «Благодарю вас, Мольер. Теперь я могу дойти одна. Я никогда не забуду услуги, которую вы оказали мне сегодня. Доброта короля превзошла все мои ожидания. Мне назначена пенсия в 2000 ливров. Спокойной ночи». «Вот как!» – прошептал изумленный поэт. «Это что-то странное. Трудно себе представить волнение, в котором находился Патер Лашес, ожидая возвращения Франсуазы». Услышав знакомый звонок, он опрометью бросился отворять дверь и, забыв всякую предосторожность, закричал: «Ну, рассказывайте скорее!» Франсуаза бросила на него странный взгляд и молча указала на соседнюю комнату. «Боже, что за торжественный вид! Видели вы Кальбера?» «Я не видела его. Сам король принял меня». «Король?» «Да, он знает о вчерашнем собрании. Ему известно все, что здесь говорилось, от первого до последнего слова». «Несчастная, ты лжешь, или ты изменила нам?» «Ни то, ни другое». «Но ты, конечно, ни в чем не призналась». «Напротив, в чистосердечном признании я видела единственное для себя спасение». «И ты не постыдилась купить свое спасение ценой нашей гибели?» «Успокойтесь, король так презирает вас всех, что не считает даже достойными наказания». «Но кто же мог выдать наши планы?» «Очевидно, что между нами есть предатель. Послушайте моего совета, Патер Лашес. Вы видите, с какими низкими людьми вы имеете дело. Бросьте их и ожидайте терпеливо той минуты, когда наступит время действовать, и я буду верной вашей союзницей». «Но как же ты оправдалась в глазах короля? Я высказала ему все то, что говорила вам вчера». «И он не рассмеялся? Не принял тебя за сумасшедшую?» «Напротив, он был очень тронут, назвал меня своим другом и назначил пенсию в 2000 ливров». Патер долго не отвечал ей. Наконец он взял ее руку и поднес к губам. «Ну, Франсуаза, ты победила меня. С этой минуты я разрываю всякую связь с нашим обществом и буду действовать с тобой заодно». Глава 3. Домашняя война. Филипп Орлеанский был, без сомнения, человек малодушный, слабый, истративший последний остаток энергии в порочных удовольствиях. Тем не менее, когда Лорен открыл ему глаза на отношения Анны и короля, вся бурбонская кровь герцога вскипела. В первую минуту он хотел сделать жене и брату самый грубый скандал, но Лорен де Фиа и де Гиш удержали его от такой безумной выходки, которая могла закончиться трагически. Герцог решился терпеливо ожидать лета и, отправившись в Сен-Клу, на свободе отомстить своей жене. Анна отправилась в Сен-Клу, не имея ни малейшего подозрения о злобных замыслах герцога. С ней поехали Лавальер, леди Мертон и секретарь Лафонтен. Герцогиня была слишком уверена в своем могуществе, чтобы опасаться своего супруга. Анна уговорилась с королем, что два раза в неделю она и Лавальер будут иметь с ним свидание в замке Марли. А если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешает дамам явиться в условленный день, то его величество должен сам прийти в тот же день вечером в павильон в парке Сен-Клу. Однако с первой минуты приезда герцогиню неприятно поразили два обстоятельства –